Глава 5. Все быстро разошлись по делам. Подошел Аслан, прежде усадивший пленных у стены дома. — Там в конюшне 4 хороший конь. Я буду смотреть, что надо собирать буду. Хамза сказал, долине 3 дня идти, если в обоз 4. — Ладно, иди. А пленных кто смотреть будет? — усмехнулся я. — Они хороший пленный. Один веревка завязал, крепко завязал. — рассмеялся Аслан и пошел смотреть, что надо. Проще мародерить. Не для себя, а для обеспечения моего быта и питания в дороге. Савва привел 2 стариков. Ну, как стариков? Чуть за 50, но еще крепких и бодрых. В черкесках, каракулевых папахах и с резными палками для солидности. — Ассаляму алейкум, уважаемые! Скажите всем, что мы не тронем никого, но если кто-то причинит вред моим людям, я вырежу все селение, всех без разбора. Приведите пленных и не вздумайте прятать их. Заберу 20 лошадей и 5 баранов. Выполнять все требования моих людей. Савва исправно переводил. — Хорошо, господин. Ты разрешишь похоронить убитых? — Да, можно. Твои люди забрали все оружие. Когда вы уйдете, нам нечем отбиваться и охотиться. Старик вопросительно посмотрел на меня. Когда мы уйдем, оставим то, что посчитаем возможным. Успокой людей. Грабить, убивать и насиловать не будем. Только пусть все сидят по домам и без нужды не ходят. Еще женщины должны выпечь 50 штук хлеба. Я заплачу серебром. Видимо, старики успокоились и собрались уходить. Один из них повернулся. — Могу я спросить, кто ты, господин? — Сотник Иванов. Запомнил? Старик кивнул и вышел за ворота. Подошел Аркен. — Пойдем, командир, покажу. В нише, где прятался Зелимбей, нашелся кожаный мешок, в котором лежал мешочек с золотыми турецкими монетами, в другом — с серебряными, мешанина из разных монет. Ювелирка и всякая мелочевка из драгметалла, серебряные браслеты, кольца, турецкий кинжал, украшенный золотом и камнями, клинок дамасской стали. 2 часов, золотые и серебряные, и даже литые золотые пуговицы. Эркен притащил кожаную сумку. Это Ришат Эфенди сумка. Его пояс и все, что с него и его людей снято. В поясе были французские золотые монеты, в поясах его нукеров несколько золотых лир и турецкое серебро. В сумке свернутый фирман, 3 приличных мешочка с турецкими серебряными монетами, курушами. 1 мешочек с золотыми лирами. Мелких акче не было. 4 клыча. Сабли хорошей работы, украшены серебром. 1 из дамасской стали. Видимо, принадлежала Эфенди. 5 кинжалов, золотые часы, очень красивые, с золотой цепочкой. Небедная Буратино. Деньги на подкуп знати и сопутствующие расходы. Размышлял я, глядя на это богатство. Ладно, Савва, все упакуйте хорошенько и спрячьте. Пошли к этим архаровцам. Дом Дмитро — это убогое строение из камней и глины, крытое ветками и дерном. Комната квадратов 16, очаг и лежак. В общем, убожество. Перед входом стояла молодая женщина с девочкой лет 4, которая держалась за материнскую юбку, прячась в ней. Увидев меня, она бухнулась на колени. — Господин, ваше благородие, заберите нас с собой, не бросайте. Замордуют или продадут кому. Заради Христа, не бросайте! Она заплакала, обнимая дочь. Та, глядя на мать, разревелась тоже. — Успокойся. Конечно. Заберем. Как звать? — Дарья, — ответила она, всхлипывая. — Вот что, Даша, чем реветь белугой, давай лучше собери вещи себе и дочке. Сейчас в горах холодно по ночам. — Так нет у нас ничего, — горестно вздохнула Даша. — Может, муж ни на что осталось, посмотри. — Да не жена я. В полон взял и оставил себе для утехи, вот и мучилась. — Ладно, иди на двор к Бею. Там собираем всех, кто с нами уйдет. Из дома вышел Аркен и отрицательно покачал головой. Та же картина была и в доме Емели. Нищета и убогость. Как я заметил, горцы редко строились капитально, особенно в таких маленьких селениях. Частые усобицы, грабежи не способствовали основательному обустройству жилья. В случае нападения основная тактика — задержать нападавших и дать возможность домашним быстро собраться и уйти в безопасное укрытие. Так что жилье не считалось богатством, и строили его, лишь бы не дуло и не капало. Другое дело — большие или родовые селения. Здесь уже были хорошие добротные строения. Те же оборонительные башни, крепкие, высокие. Селение вымерло. Только старики, подростки и несколько юношей лет 17 вывозили завернутые в саван трупы. Вернулся Роман с трупом на лошади. «Один пытался дорогой уйти. Больше с нашей стороны никого». Я кивнул. «Помоги со сборами. Завтра рано утром выступаем». Стрелки Романа сгрузили покойника и положили у ограды. Местные аборигены собирали всех убитых во дворе. Зелимбея, Решат Эфенди с его людьми. Суеты хватало. Они старались похоронить до заката. Женщины Зелимбея вернулись в дом. Женская половина не сильно пострадала. Они немного успокоились. Насилие не чинили, имущество не грабили. Аглая, сестра Федора, вместе с Дашей готовили ужин в двух больших котлах. Аппетитный запах вареной баранины стал напоминать, что пора обеда давно прошла. Заметил, что одна из женщин Зелимбея помогала готовить ужин, и девушки вполне спокойно принимали ее помощь. Они даже о чем-то говорили. Я сидел на ступени террасы и отдыхал в ожидании сигнала к приему пищи. Нарисовался прапорщик с двумя солдатами. Второго отпустил хозяин. В отличие от прапорщика, солдаты были не так сильно истощены. Видимо, кормили их лучше, а то не смогут работать. Вот они и страховали офицера. Уже немного отмытые, переоделись в черкески. — Здравия желаю, господин сотник. Рядовой Локтев, дозвольте, ваше благородие, оружие взять, — спросил он. — Более в плен не сдамся, будя с меня. — Вроде не калечный. Чего такой злой? — поинтересовался Эркен. — Кто ж свой скот калечить будет? Лучше не спрашивайте. Вспоминать тошно. — Ну так пойдем, оплатим твой должок, — предложил я. — Да как-то не можется. Хозяина ваши пристрелили. Остались жинка его с двумя детьми и дед со старухой. Не поднимется рука их резать, — вздохнул Локтев. В этом весь русский человек. Правильно или нет, не знаю. Я бы тоже не стал мстить женщинам и старикам. Емелю смог обречь на мучение, потому что это по справедливости. Эркен, подбери им ружья и кинжалы, прапорщику пистоль с кинжалом. Надеюсь, осилите, прапорщик. С сомнением посмотрел на него. Слушаюсь, ваш бродь. Посторонние, потому и официальное обращение. Эркен с солдатами пошел к куче оружия, сложенного под навесом. — Скажите, сотник, а не тот ли вы Харунжий, который разбойников на дороге побил? — Тот, прапорщик. Вы пока особо не налегайте на еду. Жидкое и понемногу. Сразу много станет плохо, — заметил я Аслана, несущего мой котелок. Он расстелил кусок материи, поставил котелок и кусок чурека сверху. — Солдат тарелька сейчас принесет, — ответил он на мой вопросительный взгляд. Бойцы принимали пищу партиями. Прапорщик отошел с солдатами к импровизированному столу. — Джигитов покормил? — Конечно. В конюшне сидят, кюшают. Говорить с тобой хочу, командир. — Говори. Я с удовольствием поглощал густой суп. — Вон женщина молодой, видишь? — Адалат зовут. Второй жена Зелимбея. Просит тебя забрать с собой. Он посмотрел на меня. Я чуть не поперхнулся, откашлялся. — Зачем она мне? — Как зачем? Ты молодой женщина надо. Она молодой красивый. Твой наложница будет. Вот и возьми себе. Нет, командир. Дом нет, деньги нет. Какой жена? Ну, дом построишь. Деньги дам на первое время. Потом заработаешь. — усмехнулся я. — Нет, такой жена не надо. — Значит, тебе не надо, решил мне спихнуть? — рассмеялся я. — Зачем пихнуть? Она детей родить не может, совсем. Какой семья, если детей нет? Зелимбей отказался, хотел домой назад отдавать, 3 года нет детей. Первой жена 2 есть, а Далат нет. Она не хочет домой. Такой женщина плохо в селении, никто не возьмет в дом. Женщины не уважать будут, плохо говорить. Она попросила меня говорить тебе. Хочет твоя наложница быть, смотреть за тобой, готовить, убирать. Никто другой не хочет, только с тобой хочет. Ну-ка, позови ее. Решил лично поговорить с претенденткой на мое тело. Аслан привел девушку. На вид не больше 18, хотя трудно судить. В темном балахонистом платье, темном платке, скрывающем пол лица, с большими черными глазами. Смотрю на нее. Она робко пытается посмотреть на меня, но сразу опускает взгляд. А вдруг у нее ноги кривые или еще какие дефекты тела? Обеспокоился я. Боже, о чем я думаю? О чем? О том самом. Даже Аслан заметил, что мне нужна женщина. Блин, как бы посмотреть на нее без платья? Адалат, ты действительно хочешь стать моей наложницей? Да, господин. Пожалуйста, не отвергайте меня. Я буду преданной и покорной сюлюжанкой, — перевел Аслан. Голос очень даже приятный. Покажи мне свое лицо. Она опустила платок. Уф, отлегло от сердца, и камень упал с души. Очень милое и красивое лицо с тонкими чертами. — Адалат, ты красивая девушка, и любой мужчина возьмет тебя в жены. Может, лучше тебе вернуться домой? — Нет, господин, я не хочу домой, я хочу быть с вами. — Хорошо, собирай вещи, только самое необходимое. Аслан, присмотри. Адалат, счастливо улыбаясь, не смогла сдержать слез. — Спасибо, господин. Повернулась и побежала в дом. — А что, все так делают, если принято здесь, чего морду воротить? Могу себе позволить. Успокаивал себя я. Очень надеюсь, что решилась моя серьезная проблема. Очень надеюсь. В доме послышался шум, кто-то громко разговаривал. Из дома вышла преобразившаяся Адалат. В кафтане до верхней трети бедра шароварах, перетянутая в талии широким поясом. Все мои сомнения отпали. Девочка, что надо. Следом шел Аслан с сумкой. «Первая жена Зелимбея сильно ругалась на Адалат», — пояснил он. «Господин, можно я не буду носить темное платье и платок?» — спросила она, подойдя ко мне. «Да, можешь не носить. Так намного лучше», — улыбнулся я. — Аслан, присмотри за ней. Он поклонился, и они ушли к временной кухне. Солнце скрылось за горой, и сразу стало темно. Подошли Савва, Роман и Эркен. — Лошадей отобрали, все вещи упаковали. С нами 9 человек. Одели, накормили, запас взяли, к выходу готовы, — отчитался Савва. — 3 в секрете на дороге. Когда выйдем, отойдут, посты на местах. Дорогу хату показал. — Командир, а что за девка со Сланом ходит? — спросил Роман. — Что, понравилось? — Наложница моя, Адалат. Все заулыбались. — А что, дело нужное. Ты ж, командир, не старый, и к тому ж девка сама захотела, — подытожил Савва. — Знают все и спрашивают для прикола, чурки с ушами, — усмехнулся я. — Вопросов больше нет? — Эркен, подбери простенькую кремневку, шашку, кинжал и лошадь неприметную. — Позовите Азима. Подошел Азим, поклонился. — Ты звал, господин? — Я обещал тебе кое-что. Вот, выполняю обещание. Ружье, шашку, кинжал и лошадь. Я указал на оружие, сложенное у моих ног. — Это мне, господин? — растерялся Азим. Я кивнул. Тебя проведут до поста, и можешь ехать домой. Если спросят, скажешь, что когда ты пришел, то селение было захвачено. Тебя взяли в плен, а ночью ты убежал. По дороге нашел мертвого всадника из селения и взял его оружие и лошадь. Наверное, у тебя все заберут за долги, но хоть рассчитаешься. А это тебе, чтобы с голоду не померла семья. Я протянул ему 3 серебряные монеты. И ты поклянешься, что не поднимешь оружие против меня и моих людей. Азамат встал на колено. — Клянусь, господин, никогда не воевать против тебя и твоих людей. — Господин, я узнал, где ты живешь. Могу ли я приехать к тебе, чтобы поступить на службу? — Когда приедешь, там видно будет, — перевел Савва. — Надо ускорить изучение черкесского, тем более учительница есть. Савва с Азимом вывели за ворота лошадей и уехали. — Стоило ли командир мальца одаривать? — спросил Рома. — Да, Рома, не будь таким жадным. И подарки не за наш счет. Надо делать добро, оно обязательно вернется. Главное — дожить до этого момента. Заметил я менторским тоном. — Командир ничего зазря не делает, — глубокомысленно изрек Эркен.